Когда вы закончили обследование и поставили диагноз, вы пригласили Джона Смита? Вен? Да. Это был трудный разговор. Такие разговоры легкими не бывают. Вы не могли бы вкратце рассказать, о чем у вас шла речь? Вен, пожалуй. Я полагаю, что в этих необычных обстоятельствах имею право нарушить врачебную тайну. Прежде всего, я сказал Смиту, что случившееся вызвало у него сильное эмоциональное потрясение. Он подтвердил это. Правый глаз у него был очень красный из-за лопнувшего капилляра, хотя и наблюдалось некоторое улучшение. Позвольте мне объяснить на схеме. Часть стенограммы опущена. Варайзер. Как на это реагировал Смит? Вен. Он спросил меня о последней стадии. Это его слова «последняя стадия». Должен сознаться, что его спокойствие и мужество произвели на меня впечатление. И какой же представлялась вам последняя стадия? Простите? Мне казалось, я внес достаточную ясность. У Джона Смита была прогрессирующая опухоль в теменной области головного мозга. Волнение в зале, короткий перерыв. Варайзер. Извините, доктор, за эту вынужденную паузу. Я бы хотел напомнить присутствующим, что у нас рабочее заседание комитета и что идет расследование, а не программа ужасов. Прошу соблюдать порядок, в противном случае я прикажу очистить зал. Вен, я к вашим услугам, мистер Варайзер. Благодарю вас, доктор. Не сообщите ли вы комитету, как Смит воспринял это известие? Спокойно, поразительно спокойно. Хотя и признался, что ему страшно. Думаю, он уже сам поставил себе диагноз, и этот диагноз совпал с моим. А потом спросил, сколько ему осталось жить. И каков был ваш ответ? Я сказал, что вопрос этот беспредметен, пока не определены дальнейшие шаги. Я сказал, что необходима операция. Хочу отметить, что тогда мне не было ничего известно о его коме и необыкновенном, почти сверхъестественном выздоровлении. Что же он ответил? Что операции не будет. Спокойно, но твердо. Никакой операции. Надеюсь, сказал я, вы передумаете, ведь, отказываясь от операции, вы подписываете себе смертный приговор. Варайзер, Смит как-нибудь реагировал на это? Вен, он попросил меня уточнить, сколько он проживет без операции. Вы сообщили ему свое мнение? Да, в общих чертах. Я сказал, что процесс развития опухоли трудно прогнозировать, и что у некоторых моих пациентов опухоль дремала и по 2 года. Правда, такие случаи нетипичны. Я сказал, что без операции он может реально рассчитывать на 8 месяцев, максимум на год и 8 месяцев. И тем не менее он отказался от операции. Да? Не произошло ли что-нибудь необычное, когда Смит выходил из вашего кабинета? Я бы сказал, более чем необычное. Пожалуйста, расскажите обо всем комитету. Я тронул Смита за плечо и думал задержать его на несколько минут. Не хотелось, как вы понимаете, сразу отпускать человека после таких слов. И когда я к нему прикоснулся, мне что-то передалось, словно током ударило. И в то же время было странное ощущение, будто он из меня высасывает, выкачивает, вытягивает что-то. И готов согласиться, это весьма субъективное описание. Но учтите, его дает человек, чье ремесло состоит как раз в том, чтобы делать профессиональное наблюдение. Ощущение, можете мне поверить, не из приятных. Я отшатнулся, а он вдруг говорит: «Позвоните жене. Стробери сильно расшибся». «Стробери?» «Да, именно так. Это брат жены. Его зовут Стэнбери Ричардс. Мой младший сын, когда был маленький, звал его дядя Стробери. Я не сразу сообразил, о ком речь. Вечером говорю жене, что надо бы позвонить брату. Он живет в городе Кус-Лейк, штат Нью-Йорк. Она позвонила?» «Да. Они мило поболтали. То есть ваш шурин, мистер Ричардс, был вполне здоров?» «Да, вполне. Но на следующей неделе он красил дом, упал с лестницы и сломал позвоночник. Доктор Вэн, верите ли вы, что Джон Смит предвидел это? Верите ли вы, что у него было прозрение?» «Не знаю, но, думаю, это не исключено. Благодарю вас, доктор. Могу я кое-что добавить?» «Разумеется. Если он действительно был отмечен проклятием, да, я называю это проклятием, я надеюсь, Господь будет милосерден к измученной душе этого человека. И все, я знаю, станут говорить, будто я задумал и осуществил это из-за опухоли. Но ты неверим, папа. Это неправда. Опухоль — просто несчастье, которое, как я сейчас думаю, давно уже гналось за мной и, наконец, меня настигло. Опухоль находится в том месте, что я ушиб во время автокатастрофы, и, по-видимому, в том самом месте, которое я ушиб в детстве, гоняя на коньках по круглому пруду. Именно тогда у меня было первое озарение. Вот только подробности забылись. Потом было другое перед самой автомобильной катастрофой на ярмарке в Эсти. Спроси Сейру, она наверняка помнит. Опухоль расположена в той области мозга, которую я всегда называл мертвой зоной. Видишь, и так все и оказалось. Вот она, горькая правда. Бог, судьба, промысел, рок, как ни назови, это нечто словно протягивает твердую и властную руку, чтобы опять привести весы в равновесие. Я мог, наверное, погибнуть в автокатастрофе, а то и раньше на круглом пруду. И я верю, когда я исполню то, что должен исполнить, весы вновь придут в абсолютное равновесие. Я люблю тебя, папа. Самое ужасное, ужаснее может быть лишь убеждение, что единственным выходом из безвыходного положения, в котором я оказался, является снайперский выстрел. Это, все понимая, оставлять тебе в удел не только скорбь, но еще и ненависть тех, для кого Стилсон — сама доброта и справедливость. Выдержка из свидетельских показаний, заслушанных так называемым Стилсоновским комитетом, под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Коэна, ведет опрос помощник главного юрисконсульта комитета Альберт Ренфрю, свидетель доктор Сэмюэл Вейзек, проживающий по адресу 26 Харлоу Корт, Бангор, штат Мэн. Дата 23 августа 1979 года. Ренфрю. Дело идет к перерыву, доктор Вейзек. И мне бы хотелось от лица комитета поблагодарить вас за участие в этом долгом 4-часовом разговоре. Вы существенно прояснили события. Вейзек рад был помочь. Доктор Вейзек, у меня к вам последний вопрос. Может быть, самый важный. Интересующий нас момент затронут в письме Джона Смита к отцу, которое здесь зачитывалось. Вопрос следующий. Нет. Простите, не понял. Вы собирались спросить меня, не опухоль ли заставила Джонни в тот день в Нью-Гэмпшире нажать на спусковой крючок, так? Собственно, я действительно отвечаю. Нет. Джонни Смит до конца своих дней был человеком разумным, мыслящим. Об этом говорит его письмо к отцу, а также письмо Сэре Хезлит. Да, он жил под невыносимым, почти божественным бременем власти, или, если угодно, проклятия, как выразился мой коллега доктор Вэн. Но он не был ни сумасшедшим, ни человеком, чьи действия определяются навязчивыми идеями, вызванными нарушением внутричерепного давления, если такая зависимость вообще возможна. Но, согласитесь, у Чарльза Уитмена, прозванного «техасским снайпером», тоже была опухоль мозга. Да, и у пилота восточных авиалиний, чей самолет разбился во Флориде несколько лет назад, тоже. Но ни в том, ни в другом случае никто не утверждал, что всему виной была опухоль. Позволю себе напомнить вам имена других печально известных личностей. Например, Ричард Спек или пресловутый сын Сэма или Адольф Гитлер. У них не было опухоли мозга, однако они стали убийцами. Или тот же Фрэнк Дод, преступник из Касл-Рока, которого разоблачил Джонни. Комитет может счесть поступок Джонни противоестественным, но это был поступок человека в здравом уме, вероятно, истерзанного мучительными сомнениями, но в здравом уме. А главное, я хочу, чтобы ты понял, за этим шагом стоят долгие и мучительное раздумье. Даже если человечество выгадает лишнее 4 года, 2 года, хотя бы 8 месяцев, чтобы во всем разобраться, дело того стоит. Это порочный путь, но он может оказаться единственно правильным. Не знаю, во всяком случае, играть Гамлета я больше не намерен. Я слишком хорошо знаю, как опасен Стилсон. Папа, я тебя очень люблю. Поверь мне, твой сын Джонни. Выдержка из свидетельских показаний, заслушанных так называемым Стилсоновским комитетом под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Коэна. Опрос ведет помощник главного юрисконсульта комитета Альберт Ренфрю, свидетель Стюарт Клоусон, проживающий на Блэкстрэп Роуд, Джексон, штат Нью-Гэмпшир. Ренфрю, итак, вы захватили с собой фотоаппарат, мистер Клоусон? Клоусон, точно? Перед самым уходом. Я вообще чуть было не остался дома в тот день, Хотя мне и нравится Грег Стилсон, то есть нравился до того, как все случилось. Понимаете, мне этот общественный центр был как кость в горле. Из-за экзамена на водительские права. Ну да, надо же было такого дурака свалять. Но потом я сказал себе, какого черта, и пошел. А в результате этот снимок. И какой? Еще разбогатею, вот увидите. Это, пожалуй, не хуже, чем водружение флага на Иво-Джима.